вовсе не обращая на меня никакого внимания. А я, заинтересованный необычной наружностью своего спутника, так не соответствующий его значительному лицу и трезвым рассуждениям, ломал голову над тем, как бы вызвать его на откровенность. Баржа подходила к поселку, покинутому лесорубами. Внешне он был похож на тот, от которого мы отчалили. Те же деревянные домики с тесовыми крышами, дощатая кузница, длинные приземистые бараки. Только нет здесь кудрявого дымка над кузницей. Развалины сараи возле домиков и грустно смотрят бараки черными глазницами выбитых окон. Здесь все тихо, безлюдно. И тоскливо становится на душе, как посмотришь на этот оставленный поселок. И даже редкие столбики дыма над отдаленными домами не ослабляют этого чувства, а наоборот подчеркивают картину запустения. «Грустно, но поэтично», — сказал я своему попутчику, указывая на поселок. «Это возмутительно», — зло отчеканил он. «Скорее это неизбежно», — мягко возразил я. «Лес вокруг него вырублен, лесорубы ушли дальше, и поселок этот больше не нужен». «А разве нельзя было построить поселок где-то выше и протянуть сюда узкую колейку, и не только сюда, а во все концы? И построить поселок не временный, на 3, на 5 лет, а постоянный?» «Не только можно, а нужно!» — выкрикнул он с силой. «Чтобы жить там по-человечески, а не кочуя из барака в барак. Поэзия! Какая к черту поэзия? Бордель это, вот что! Цыганские злыдни! 2 года назад бросили этот поселок, через 2 бросит тот. И так без конца. Миллионы бросаем. Знаете, на что это похоже? На то, если бы мужик повез на базар продавать крупу в дырявом мешке. Вот она ваша поэзия». «Вы что, стишки пишете?» — с ухмылкой спросил он. Признаться, я не ожидал от своего собеседника такого пыла. Видимо, я нечаянно задел больную струну и пытался оправдаться. «Я газетчик, сходу не могу определить, где тут убытки. Чего же на меня сердиться? Я здесь не работал и не считал эти убытки». «Да только ли убытки!» — поморщился он. «А сколько мучаются люди от этого? А лес? Что делают с лесом?» Он показал рукой на бурое выщербленное редколесье, покрывавшее бесконечные синеющие холмы. «Посмотрите, рубили на выбор, а все остальное ломали, захламили и бросили. Теперь тут ничего не вырастет. Чахнуть ему 100 лет. Не лес и не поросль. И выходит, вроде как до чужого дорвались. Мы пройдем, а после нас хоть потоп». «Это другой разговор. Ваше возмущение мне по душе». Он поймал мою руку и слегка стиснул ее в знак одобрения. Потом расстегнул фуфайку, достал из-за пазухи пол-литровку водки и предложил мне, чуть заикаясь: «Не откажетесь со мной выпить? Может быть, я эту последнюю пью?» «Как так последнюю?» «Да вот так. Хотите, я вам расскажу кое-что? Но наперед давайте выпьем понемножку». Я согласился. «Ну вот это хорошо», — повеселел Рыжебородый. «Понравились вы мне почему-то. Эх, служба! С Тихого, значит, свой. Варька, юколы!» — крикнул он своей спутнице. «А теперь давайте знакомиться». Он протянул мне руку и назвался: «Евгений Силаев». Я назвался в свою очередь. Варя принесла нам вяленые кеты и 2 стакана из розовой пластмассы.